Миссис Мерсер уже перестала плакать. Она сидела, сгорбившись на краю кровати в своем черном чопорном платье, обмякшая и притихшая. Ее выцветшие глаза смотрели прямо в лицо Хиллари. «Меня повесят!» — с пугающей простотой тихо сказала она. Сердце Хиллари забилось, как сумасшедшее. В ней вспыхнула надежда. Она с трудом заставила свой голос звучать спокойно и доверительно. «Не думаю, миссис Мерсер, вы же больны, и вы не делали этого сами. Ведь не делали же, верно?» Взгляд бледных глаз скользнул в сторону. «Миссис Мерсер, вы же не стреляли в Эвертона? Ведь не стреляли же, да? Вы должны мне сказать, должны!» Пересохшие губы миссис Мерсер чуть приоткрылись, и по ним скользнул бледный язык. «Нет!» – прохрипела она, и, справившись со своим голосом, повторила уже чуть громче. «Нет!» «Тогда кто?» – выдохнула Хиллари. И в тот же момент они услышали, как с тихим стуком открылась входная дверь. Миссис Мерсер рывком вскочила на ноги. Хиллари готова была поклясться, что ни одному нормальному человеку не удалось бы повторить это движение, и толкнула Хиллари к стенному шкафу. В ее горле что-то захрипело, но из него не вылетело ни слова. Впрочем, для слов не оставалось уже времени, как не было и нужды в них. Альфред Мерсер вернулся, и стенной шкаф был единственным местом в этой пустой комнате, где Хиллари могла спрятаться. Раздумывать было некогда. Хиллари действовала инстинктивно, и, не успев опомниться, оказалась в темном, душном шкафу с плотно закрытой дверцей. Свободного места там почти не было. Спина Хиллари касалась стены, а плечи упирались в грубую деревянную поверхность. Прямо перед ее лицом что-то висело, чуть покачиваясь в темноте. Хиллари тут же вспомнила слова миссис Мерсер, и на ее висках выступил холодный пот. «Меня повесят!» И вот оно, висело в темноте, прямо перед ней. Усилием воли она взяла себя в руки. Разумеется, висело. Стены и шкафы на то и придуманы, чтобы что-то в них вешать. В этот миссис Мерсер повесила свое пальто, и теперь оно тихо покачивалось в темноте, касаясь щеки Хиллари. Она немного успокоилась и тут же почувствовала очередную ледяную волну, проступившую холодным потом на лбу. В комнате раздался голос Мерсера. «Опять чем-то недовольна?» — грубо спросил он. «Нет, Альфред!» Хиллари представить себе не могла, каким образом миссис Мерсер удалось так быстро взять себя в руки. Ее голос звучал почти естественно. К несчастью, только почти. «Нет, Альфред!» — передразнил Мерсер. «Ничего другого я от тебя и не ждал!» «Ты проболталась этой чертовой девке?» «Нет, Альфред, ты встречалась с ней? Говорила? Видела, как она шныряет, вынюхивая вокруг коттеджа?» «Нет, Альфред, и каждый чертовый раз это было да, да, да! Ты проклятая размазня!» Хиллари могла только догадываться, каких усилий стоило миссис Мерсер ответить. «Я не понимаю тебя, Альфред, я ничего такого не делала». «Ну, конечно, не делала. И в поезде, надо думать, ты с ней тоже не говорила?» «Я ведь уже объясняла тебе, Альфред. Я только спросила ее о миссис Грей». Миссис Мерсер явно начинала сдавать. Такое страшное напряжение было ей не по силам. Ее голос задрожал. «И кой черт тебя дернул вообще с ней заговорить? Ну, кто тебя об этом просил? Ведь дело было закрыто. Джеффри Грей преспокойно сидит в тюрьме. Если бы ты держала язык за зубами, все было бы в порядке. И как интересно, я могу тебе после этого доверять? М? Я никогда ничего не говорила, клянусь тебе!» Голос Альфреда Мерсера упал до зловещего шепота. «А почему тогда она потащилась в Лэдлинтон? Что она делала на дороге в Лэдстоу? И неужели она оказалась бы в том коттедже, если бы ты по доброте душевной не дала ей понять, что знаешь, как можно вытащить ее обожаемого мистера Грея из тюрьмы?» «Я ничего не говорила ей, Альфред, ничего!» «О да, ты никому ничего не говоришь. Если бы я сам не нашел следы ее ботинок за коттеджем, так бы и не знал, что она была там и что-то вынюхивала. И как интересно я могу знать, что именно ты в тот раз ей наговорила?» «Да я даже не могу быть уверен, что ты не сдала нас полиции!» «Я поклянусь на Библии!» — в отчаянии вскричала миссис Мерсер. Ее голос сорвался, и она зарыдала. «Заткнись!» — бросил Мерсер. «Это тебе не поможет. Дверь закрыта, внешняя тоже. Никто тебя не услышит. Хоть ты тут оборись. Здесь и своих крикунов хватает. Я тебе уже говорил. Потому-то мы сюда и приехали, Лу. Через лестничную площадку живет парень, который напивается минимум трижды в неделю, не считая воскресений, и после этого бьет жену. И когда он ее пьет, она кричит, как резаная. Так мне говорили. Кричит, что просто волосы встают дыбом. Только вчера обсуждал это на лестнице с одним парнем. Просто ужас, говорит, как кричит. А когда я спросила у него, а что же соседи, он рассмеялся и сказал, да они все уже привыкли. Неужели даже полицию никто не вызовет? Спрашиваю, а он отвечает, будто им делать больше нечего, чем в семейные дела лезть. А если бы вдруг и полезли, потом долго бы еще жалели. Так что криком тут не поможешь, Лу. Наступила тишина. Потом что-то прошелестело по полу, и Хиллари мысленно увидела картину, которую застала, войдя в комнату. Миссис Мерсер, отступившую к стене и вцепившуюся в спинку кровати. Она так ясно увидела ее перекошенное ужасом лицо, будто дверцы шкафа были распахнуты настежь. Потом тишину нарушил жесткий голос Мерсера. «Ну, хватит! А теперь будь умницей! Подойди сюда, сядь за стол и пиши, что я тебе скажу!» Хиллари услышала, как у миссис Мерсер вырвался вздох облегчения. Она явно ждала другого. Замерев от ужаса, она приготовилась уже к боли и смерти, и теперь, когда ей приказывали всего-навсего подойти к столу и написать что-то, она ожила и, всхлипнув, начала дышать снова. «Ну что мне писать, Альфред?» «Подойди и сядь, я скажу, что». Хиллари снова услышала шаркающие шаги, медлительные, усталые шаги по дощатому полу. Потом скрипнул стул, зашуршала бумага, и снова раздался голос Мерсера. «Напишешь, что я скажу, и не вздумай возиться с этим весь день. У тебя вполне прилично получается, когда захочешь. Если что-нибудь пропустишь или, наоборот, добавишь, пеняй на себя. Поехали. Сверху поставь число 27 ноября. Теперь с красной строки. Я не могу больше этого выносить. Я совершила тяжкий грех и должна покаяться, чтобы мистер Джеффри Грей смог обрести, наконец, свободу». Раздался скрип отодвигаемого стула и взволнованный лепет миссис Мерсер. «Что ты задумал? Ты говорил, что сердцем не вырежешь, если я проболтаюсь?» «Ты будешь писать или нет?» – заорал Мерсер. «Значит, нет? Видишь этот нож, Лу? Видишь? Он острый. Хочешь проверить, насколько он острый? Не хочешь? Тогда садись и пиши, что тебе велят». Миссис Мерсер снова уселась. В комнате было так тихо, что Хиллари слышала, как скользит по бумаге перо, едва различимый торопливый шелест. Голос Мерсера и тихий шелест пера, и снова голос Мерсера и тяжелое прерывистое дыхание его жены. «Написала? Хорошо. Теперь дальше. Я не хотела убивать мистера Эвертона. Мы с Альфредом давно уже любим друг друга, и он сказал, что женится на мне, если мы устроимся к мистеру Эвертону под видом семейной пары. Я согласилась, но Альфред все откладывал и откладывал свадьбу, и однажды мистер Эвертон все узнал». Хиллари услышала медленный протяжный вздох. «Да что же это такое?» – прошептала миссис Мерсер. «Узнаешь, когда напишешь, крошка», – ответил ее муж. «Написала, однажды мистер Эвертон все узнал. Ладно, поехали дальше. Мистер Эвертон был очень рассержен, но как раз в тот день приехал из Шотландии его племянник Берти, и ему было не до нас. Альфред сказал, что все уладит, и подал заявление, что было уже поздно. Мистер Эвертон сказал, чтобы мы уходили, и что уволить нас – его прямой долг. Поэтому я пошла и взяла в нижнем ящике комода пистолет, который мистер Джеффри забыл там при переезде. Это было 16 июля. На ужин мы пригласили нашу соседку, миссис Томпсон. Проходя мимо двери кабинета, я услышала, что мистер Эвертон звонит Джеффри Грею и просит его немедленно приехать. Я решила, что он хочет рассказать ему о нас с Альфредом. Это случилось в 8 часов вечера. Я тут же поняла, что мне следует делать. Теперь я знала, во сколько должен был появиться мистер Джеффри. Когда пришло время, я сказала, что мне нужно разобрать постель, взяла пистолет. «Альфред!» Это был скорее выдох, чем восклицание, и он тут же сменился слабым, испуганным скриком. «И еще получишь, если не перестанешь напрашиваться. Ну, готово? «Пистолет мистера Джеффри». «Написала?» «Хорошо». Я спрятала его под фартук и вошла в кабинет. Я умоляла мистера Эвертона сжалиться надо мной и никому не рассказывать о нас с Альфредом. Но он не пожелал и слушать, а потом назвал меня плохим словом, и я в него выстрелила. Хиллари услышала, как прошуршал по столу лист бумаги, который с силой отпихнула от себя миссис Мерсер. «Я не стану! Я не стану этого писать! Меня повесят!» Обезумев от ужаса, прошептала она. «Для этого хватит и того, что ты уже написала», — сказал Альфред Мерсер. «Только ты напрасно беспокоишься, Лу. Никто тебя не повесит. У них просто не получится, потому что, когда ты допишешь эту бумагу и поставишь свою подпись, ты выпьешь кое-что из бутылки, которую я принес, ляжешь спать и больше никогда уже не проснешься». «Я не стану», — прошептала миссис Мерсер. «Не стану!» «Ах, не станешь! Ну тогда...» Теперь он говорил так тихо, что Хиллари не могла расслышать ни слова. До нее доносились только отрывистые резкие звуки. Вот точно так, хрипло и тяжело, дышит загнанное в угол животное. Потом раздался визг миссис Мерсер и ее прерывистый задыхающийся голос. «Не надо, не надо! Я все сделаю!» «Вот так-то лучше. Давай. Я не собираюсь возиться с тобой весь день. Ничего-ничего. Здесь уже столько клякс, что еще парочка ничего не изменит. Пиши. Я в него выстрелила. Да, и поразборчивей. Ну?» Снова зашуршала бумага и заскрипело перо. Миссис Мерсер тихо скулила. Голос ее мужа звучал жестко и холодно. «Заперев дверь, я протерла ключ и ручку. Пистолет я протерла тоже и положила его на коврик возле двери в сад. Потом выбралась наружу, обогнула дом и снова залезла внутрь через одно из окон гостиной, после чего закрыла его. Таким образом, когда полиция прибыла на место, все окна были заперты. Я оставалась у окна до тех пор, пока мимо него не прошел, направляясь к кабинету, мистер Джеффри. Тогда я выбежала в холл и закричала. Тут же появился Альфред, а вслед за ним и миссис Томпсон, и они начали стучать в дверь. Они решили, что это сделал мистер Джеффри. А я промолчала. Я никогда ничего не говорила об этом. Ни Альфреду, ни кому-либо другому. Он ничего не знал. И, как все, был уверен, что убийца мистер Джеффри. На слушаниях и на суде я дала ложные показания. Но это мучило меня. И мучает до сих пор. Мы с Альфредом поженились, как он и обещал. И он был очень добр ко мне. Но я не могу больше. Я совершила смертный грех и должна умереть. Так. Теперь поставь внизу свою подпись. Она должна быть четкой и разборчивой. Подписывайся своим полным именем. Луиза Кьеза Мерсер. Волосы на висках у Хиллари промокли насквозь. По спине между лопатками медленно пробирались капли холодного пота. Это было как в худшем из ночных кошмаров, который завладевает сразу всеми органами чувств. Ноздри Хиллари вдыхали затхлый воздух замкнутого пространства. Взгляд растворялся во тьме, а в ушах звучали жуткие угрозы. Что она услышала сейчас? Чего стоила история, которую Альфред Мерсер продиктовал жене? Было это ложью, которую он под угрозой ножа заставил написать запуганную и сломленную женщину? Или все-таки правдой? Потому что это вполне могло оказаться правдой. Это ничему не противоречило и прекрасно все объясняло. Хотя нет, это не объясняло, почему Джеймс Эвертон изменил свое завещание. Но что за беда? Что за беда, если это оправдывало Джеффа?